Улыбнулась она и подошла к Белоглазову. «Как нога, Толя?» «Почему 4?» – сказал Юрка. «Они все лето будут работать на нашем приборе. Мы будем приезжать по возможности». «А только молодчик уже пляшет», – ответил он за Белоглазова. Анатолий пошевелил ногой и поднял глаза на Матвееву. «Хорошо, Нина Ивановна, все затянуло, я рад. Спасибо вам». Через фанерную перегородку постучали. «Гражданин Колосов, люди собрались и ждут. Будете беседовать?» Юрий вопросительно посмотрел на Матвееву. Нина Ивановна сказала, «Даже самая плохая беседа дает что-то полезное для обеих сторон. Я бы, конечно, постаралась познакомиться». Колосов поднялся. «Пойдем», – посмотрел он на ребят. «Я пока не настроен для таких бесед, могу сорваться», – покосился Игорь на Белоглазова. Анатолий подумал и тоже отказался. «Иди один, ты старший, а познакомиться успеем в лесу. Так будет лучше». Юрка поднялся и вышел. В нарядной на корточках вдоль стенки сидели молодые парни. Нарядчик стоял у двери и ждал. «Вот гражданин начальник», — обратился он к Колосову, когда тот вошел в помещение и показал глазами на парней. «Люди собраны все». «Бригадир Алексеев», — кивнул он на Ленчика. «Все одеты, здоровы и могут работать. Можете разговаривать». Колосов прошел к столу, но сел рядом на скамейку. Ленчик посмотрел на него, ухмыльнулся и значительно подмигнул. «Здравствуй, начальничек! Что же, тебе лесок нужен?» – спросил он покровительственно. «Да, мы хотим построить молодежный промприбор. Обещали выделить нам в помощь молодежную бригаду из заключенных». «В помощь? Нет, дорогой, мы никому не помогаем», – скривился тот в злой усмешке. «Каждый за себя. У меня срок. Никто не соглашается посидеть за меня даже одного дня. Так что о помощи разговора нема. А сходить в лес можно. Парторг ваш приходил, шутник, толковал. Прикреплю вас к молодежному прибору. Ребята там такие, что и сами не заметите, как втянетесь в работу. Живо перевоспитают. Теперь ведь все взялись за это дело. Забавно, как это ты исправлять меня будешь?» Он ехидно засмеялся. Юрий вспыхнул и неуверенно буркнул. «Личным примером будем стараться совесть вашу пробудить». «Личным примером? Ну, это лучше, может, так и дело пойдет», — усмехнулся Алексеев и посмотрел на своих парней. «Что, землячки, двинули? А совесть? Да такого слова нет в Уголовном кодексе», — снова усмехнулся он, повернувшись к Колосову. «Можешь оставить ее в кармане. Вот уж за ней никто не полезет». Поутру еще порошило, но на востоке показалась светлая полоска чистого неба. Оттаившие стекла снова затягивал лед. Под окном, свернувшись клубками, спали собаки. Красно выпил кружку крепкого чая и взял со стола радиограмму. «Состояние завозом грузов глубинные участки тайги вызывает тревогу, ТЧК. Возникла необходимость все виды транспорта подчинить одному ответственному лицу, ТЧК. Обязанности уполномоченного Дальстроя грузоперевозок возлагаем на вас, ТЧК. Берзин, Репин». Пробежав глазами текст распоряжения еще раз, он сложил документы в полевую сумку и собрался к вояж. «Надо торопиться. Пока разберешься, нагрянет весна», — подумал он и, вынув платок, вытер губы. На платке осталась розовая полоска. Имеет ли он право болеть? Взгляд упал на фанерный ящик под столом. Он поставил его на скамейку и оторвал крышку. Десяток свежих луковиц и картошка. Он тут же начал готовить кулечки Самсонову, Николаеву, Горелышеву. В тамбуре заскрипели торопливые шаги. Вошел Колосов. «Чуть не проспал. Смотрю, уже светло. Ну, я шапку в охапку и к вам. Вы надолго?» — говорил он, протирая глаза. «А, Юрка, вот кстати. На ловца и зверь!» — засмеялся Краснов и, сунув пакеты в ящик,